Артур Геворгизов. Наказание. Мыть посуду в наказание – это двойное наказание. Она и так как наказание, а тут еще и в наказание. Но если мыть не в наказание, тогда за что? Не в наказание еще обидней, потому что как будто моешь в наказание.